Вновь представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция 9. Что художники делают с цветами? Дизайнеры и художники постоянно работают с цветом. Можно ли из одних цветов сделать другие? Сколько красок нужно для рисования цветной картины? Сейчас для художников выпускается множество разных красок в тюбиках, в банках, но так было не всегда. Первые краски, которые научились делать люди, коричневые. Эти краски делались из земли и глины. Черная краска изготавливалась из угля или копоти. А вот яркие краски, они появились позже и сначала были большой редкостью. До тех пор, пока люди не научились создавать их химическим путем. Но всегда ли художнику для работы нужно много красок? Ну, есть такая замечательная техника живописи одним цветом. Она называется гризаиль. Чаще всего для гризаиля используют черный или коричневый, но это может быть и любой другой цвет. Работая в этой технике, у художника нет задачи и нет возможности передать цвет изображаемых объектов, но он может передать тон, то есть за счет более темных и более светлых пятен и линий передать освещенность предметов. Вспомните, что у нас в глазах отвечает за тональные отношения. Палочки. Хорошо, а можно ли получить новые цвета путем смешивания красок? Конечно. Именно так художники поступают. Для смешивания красок у них есть палитра. Лучше всего это видно, если смешивать краски. Акварель, гуашь, масляные краски. Итак, что делать, если надо нарисовать листья деревьев или зеленого Шрека? А у нас есть только синие и желтые краски. Надо смешать просто синий и желтый. Это и есть рецепт зеленого цвета. Если желтого взять побольше, то зеленый получится более светлый и теплый. А если взять больше синего, то зеленый будет более темный и холодный. Теплый и холодный — этими терминами пользуются художники, чтобы описать цветовые ощущения. Синие и фиолетовые — это чаще холодные цвета. Наша кожа синеет, когда нам холодно. А красные и оранжевые — это теплые, цвет огня. А вот зеленые, желтые, коричневые, серые цвета, они могут быть холодными, могут быть теплыми. Если смешать красную краску с белой, получится розовый, а красную с желтой — оранжевый. Красный с синим даст нам темно-фиолетовый, а если смешать все краски из всех тюбиков и баночек, то получится очень странный цвет, темный, который художники называют фуза. Попробуйте при случае, какая фуза получится из ваших красок. Так, а что происходит с цветом при печати? Как вы думаете, сколько красок внутри цветного принтера? Внутри, как правило, 4 картриджа, в каждом один цвет. Голубой, его еще называют циан. Пурпурный, это такой розово-красный, его называют маджента. Желтый и черный. И вот с помощью этих 4 красок принтер печатает красивые полноцветные фотографии и картинки. Как же он это делает? Тут снова понадобится увеличительное стекло. Попробуйте посмотреть через него на фотографию из журнала или на цветную принтерную распечатку. Скорее всего, вы, как и в случае с экраном, увидите там маленькие цветные точечки, из которых состоит изображение. И, скорее всего, эти точки будут 4 цветов — голубые, пурпурные, желтые и черные. В случае с красками мы говорим о реальном смешивании, а при печати, принтерной или в типографии, смешивание цветов происходит магическим образом у нас в мозгу. Главное условие этой магии — точки должны быть маленькими. Разделение цветного изображения на точки дизайнеры так и называют «цветоделение», а точки эти называются «растер». Сейчас цветоделение делается автоматически, компьютером или сразу принтером, но вы можете попробовать сделать такое цветоделение вручную. Попробуйте нарисовать, ну, например, зеленого Шрека или крокодила при помощи синих и желтых точек, равномерно распределяя их по поверхности рисунка. Точки должны быть маленькими. Используйте тонкие цветные фломастеры или гелевые ручки. Дизайнерам и художникам нужно знать не только, как получать разные цвета, но и какие цвета лучше использовать в зависимости от своей цели. Дизайнеры знают, что разные цвета вызывают в людях разные ощущения. Красный цвет. Он энергичен, тревожен, поэтому этот цвет часто используется для привлечения внимания. Красный свет, прохода нет, запрещающие дорожные знаки. Желтый, оранжевый, светло-зеленый вызывают ощущение свежести, радости. Эти цвета напоминают нам о спелых фруктах и растениях. Синий, особенно темный, вызывает в нас чувство спокойствия, порядка. Часто школьную форму или офисные костюмы делают темно-синими. Черный – это самый нейтральный цвет. Он может передавать ощущение роскоши, дорогой черный автомобиль, красивое черное платье, чего-то страшного или таинственного, плащ мага, черные очки. Черный очень полезен, когда нужно освободить дизайн от каких-то ассоциаций. Например, текст в книжках, как правило, печатают черным. Кстати, дизайнеры очень любят ходить в черной одежде. Может быть, чтобы не отвлекаться от того, что они в данный момент проектируют? А еще черный цвет отлично сочетается с любыми другими цветами. Люди придумали, как передавать цветовое разнообразие при помощи небольшого количества цветов. Если бы люди не изобрели эти хитрости с точками и лампочками, то даже трудно представить, как бы выглядели наши экраны и принтеры. Какие-то цвета нам нравятся больше, какие-то меньше, но для художников и дизайнеров все цвета хороши, потому что цвет — это инструмент, с помощью которого можно решать разные интересные задачи — придумывать модную одежду, делать книги и веб-сайты, создавать логотипы и плакаты. Собственно, сегодняшнее задание я уже упомянул. Вам надо нарисовать зеленого Шрека или зеленого крокодила или какое-то еще зеленое существо, но не используя зеленый цвет. При помощи синих и желтых точек, вспомните, надо взять фломастеры или какие-то тонкие гелевые ручки, сделайте цветоделение своими руками и опубликуйте ваши рисунки в Инстаграме с хэштегом «гусь-дизайн», а я посмотрю, как вы управляете цветом. Это была последняя лекция курса Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Если вам понравились лекции про цвет и свет, послушайте курс астрофизика Владимира Сурдина «Как разглядеть космос». Там можно узнать поподробнее о том, почему Солнце на закате красное, а небо обычно голубое. Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Анна Шур, звукорежиссер Евгений Миневский, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, а обложку к своему курсу нарисовал сам Александр Васин. Мы благодарим Сергея Карышева, который помог записать большую часть лекций, и студию «Резонант Артс».